Глава 19. Если они вас ненавидят, станьте бомбардировщиком. Давным-давно, в 1977 году, я, как и большинство представителей моего поколения, посмотрел «Звездные войны» с благоговейным трепетом и мороженым. Я точно помню, как думал, что спидер Люка совершенно неподражаем. Герой мчался по пустыне Татуина именно на этом крутом аппарате, и я знал, что у меня должен быть такой же. Более того, я знал, что однажды, очень скоро, у меня будет такой. Мы с друзьями были уверены, что спидеры сойдут со сборочного конвейера совсем скоро. К сожалению, этого не произошло. У меня нет спидера. На самом деле я вожу Ниссан. Очень удобный земной Ниссан. У него есть кнопка климат-контроля. Это звучит очень похоже на то, что было в «Звездных войнах», но даже это наглая ложь, потому что я, хоть и повышаю температуру, дождь не прекращается. Я думаю, что одним из самых больших огорчений в моей жизни станет то, что у меня никогда не будет спидера. Да еще то, что мне никогда не выпадет возможность пострелять из штурмовой винтовки. Это уже совсем другая история. Возможно, одна из вещей, которая помогла мне справиться с болью из-за отсутствия спидера, бомбардировщик-невидимка B-2 Stealth. У меня такого нет, и если учесть, что он стоит около 1,5 миллиарда долларов, в ближайшем будущем и не будет, но я видел такие по телевизору, и даже знания, что такая штука существует, достаточно. Если отбросить, пусть ненадолго, вопрос о том, допустимо ли бомбить людей, вы должны признать, что B-2 — это очень круто. Зачем, спросите вы, ВВС США тратить так много денег на самолет? Кроме всей этой суматохи по поводу доставки полезного груза, я подозреваю, все сводится к тому, что группа инженеров была крайне расстроена тем, что никак не может придумать технологию, благодаря которой машины парили бы над землей. Чтобы как-то компенсировать этот провал, они решили построить самый крутой и самый незаметный в мире самолет. Используя сложные материалы и головокружительно сложный расчет, они создали самолет, который буквально невидим для радара. Не спидер, конечно, но тоже неплохо. Какое отношение все это имеет ко мне, спросите вы? Что ж, Б-2 был разработан, чтобы быстро и тихо доставить полезный груз к цели, то есть разбомбить плохих парней. При этом могли возникнуть сопутствующие потери, то есть немножечко стариков и детей. Но это нормально, ведь мы просто защищаем свободу. То есть следим за интересами большого бизнеса, который помог нам устроиться в Белом доме. Вы можете думать, что это не имеет никакого отношения к вам и вашим детям, но это не так. Быстро начинайте атаку, сбрасывайте бомбы, сматывайтесь. Позвольте мне объяснить это на примере. Дэнни был очень сложным молодым человеком. Его жизнь была полной неразберихой, которую он носил как мантию на плечах. Это ограждало его от мира. Все в нем было неправильно, все, что только можно было представить. Это были неизбежные последствия жизни с матерью, чья психика была искалечена не меньше, чем его. Она приводила в дом всех мерзавцев, которых только могла найти, и они делали ужасные вещи с ним и его братьями и сестрами. Я бы мог сказать, что он был травмирован, что у него нарушение системы привязанностей. Это нарушение психики у детей и подростков, возникающее в результате длительного пребывания в больничных условиях. Условиях насилия над детьми или отсутствия телесного эмоционального контакта с родителями. Такие дети бывают подавленными, крайне агрессивными, пугливыми, неразборчивыми в дружеских связях с рассеянным вниманием. Но лучше всего вы представите мир этого парня, если я скажу, что его просто нахрен развратили к чертям собачьим. Я знаю, это звучит не слишком изысканно, но в том кошмаре, который представляла собой жизнь Дэнни, не было ничего изысканного. Он ненавидел меня. За что? Да за сам факт моего существования. «Доброе утро, Дэнни», — говорил я. «Отвали нахрен», — отвечал он. «Как дела?» — спрашивал я. «Отвали нахрен». «Может, видел недавно какой-нибудь хороший фильм?» — пытался я спросить на следующей неделе. «Отвали нахрен». Я не обижался. В конце концов, я сам был виноват в своем существовании. Проблема заключалась в том, что нам нужно было установить хоть какой-то контакт, если мы собирались работать вместе. И это очень похоже на трудности, с которыми сталкиваются многие родители, когда их дети ужасно себя ведут. Иногда просто ни слова нельзя сказать, чтобы на тебя не выплеснули целое ведро дерьма. Я всегда придерживался такой теории. Если у кого-то репутация человека, бросающегося дерьмом, нужно успеть войти и выйти до того, как он успеет наполнить ведро. Решение в скорости. На ней построена тактика бомбардировщика-невидимки B2 Stealth. Быстро начать атаку, сбросить бомбы и смотаться. На практике вы проходите ниже уровня действия радара. В последнюю секунду сбрасываете груз и убираетесь прочь. В нашем случае это не бомбы, а небольшие снаряды несерьезности с лазерным наведением. И вновь позвольте объяснить на примере. В случае с Дэнни я бы прошел мимо комнаты, где он сидит, задержался бы на секунду, заглянул бы в дверь и сказал «ботинки». Он бы презрительно фыркнул «чё?». Я бы кивнул и просто сказал «модное». Потом бы я ушел, прежде чем он успеет ответить. В следующий раз я бы подошел к нему и сказал «классный прикид» и поспешно покинул сцену. В следующий раз я подошел бы, открыл рот, чтобы заговорить, и остановился, словно хочу сказать что-то очень важное. Он бы злобно уставился на меня. «Что?» — рявкнул бы он наконец. Я бы покачал головой, словно хотел что-то сказать, но понимал, что сейчас неподходящий момент. «Да ничего», — пробормотал бы я и ушел. В следующий раз, как только бы я его заметил, он бы сам бы подошел и спросил. «Ну и что, блин, ты теперь скажешь?» Я бы пристально рассматривал его пару мгновений, словно принюхиваясь. «Да ничего», — сказал бы я, — «да почва еще не подготовлена», а потом бы ушел. Это бы продолжалось снова и снова, и со временем на каменистой почве появился бы крошечный зеленый росток. Начало взаимоотношений разных биологических видов. Оно было бы совсем пустяковым, но от этого не менее чудесным. Суть этой истории, конечно, в том, что несерьезность и немного сочувствия могут взрастить жизнь даже на самой бесплодной почве. Если ваши дети говорят, что ненавидят вас, и кажется, что у них нет для вас ни одного доброго слова, помните о Б2. Быстро атакуйте, сбрасывайте бомбы и уходите. Конечно, в деталях черт ногу сломит, ведь в этом спектакле нельзя переигрывать. Если вы зайдете слишком далеко, все приведет к обратным результатам и закончится слезами. Но если быть осторожным и в подходящий момент использовать правильное количество несерьезности, вы будете приятно удивлены. Возможно, подростки не будут об этом говорить сейчас, но когда повзрослеют и снова превратятся в людей, это будет отличная семейная история. Сброс и уход Б2. Тщательно выбирайте момент, например, когда подросток отвлечен телевизором или приготовлением бутерброда. Незаметно подберитесь к нему. Сделайте комплимент по поводу какой-нибудь ерунды. Эти джинсы – отличные дырки. Классно намазал масло. Прекрасная прическа. Шнурки не завязаны. Потрясно. Чудесно сутулишься. Не притворяйтесь, здесь нет места сарказму, только искреннему дурачеству. Быстро уходите. Серьезно, не мешкайте в надежде завязать беседу, просто уходите. Пусть они гадают, когда и где вы нанесете следующий удар.